Глава 15. Аплодисменты ворвались в мое сознание и разорвали в клочья магию, которая возникла между мной и Марком. Не знаю, как иначе, если не магией назвать то, что я испытывала, стоя посреди зала и глядя в глаза этому мужчине. Этим танцем дракон меня заворожил, загипнотизировал, перенес в какую-то неизведанную параллельную реальность. «Очень необычный танец», — сказал король, делая несколько хлопков. Смотрел он на нас при этом очень серьезно, и я поспешила немного отступить от дракона. Слишком близко он стоял, но я даже не знаю, захотят ли мои придворные его танцевать. В нем слишком много импровизации. А как танец называется? «Биение двух сердец», — ответил Марк и ожег меня взглядом. Романтичное название. Что ж, вы нас развлекли. А теперь приглашаю всех к столу. Поток гостей потек из танцевального зала в обеденный, и мы последовали за ним. За столом место Марка оказалось рядом с моим. Хотя я была уверена, что в плане рассадки, которую я смотрела перед балом, его место было на другом конце стола. По левую руку сидел Ван Лип. Он поглядывал на меня с подозрением и вопросом в глазах. Неужели до него стало доходить, что мне может нравиться кто-то другой, а не он? Присутствие дракона рядом выбивало из колеи. Я ощущала его, казалось, всем телом. Любое движение, малейший поворот головы. Мы почти не говорили, но чувственное напряжение между нами росло, заставляя меня чаще прикладываться к бокалу с водой. Спасало, что рядом с Марком сидела пожилая баронесса Ван Клифф и с энтузиазмом расспрашивала его о драконах и их обычаях. «Молодой человек, скажите, у вас все танцуют?» «Биение двух сердец», — задала она вопрос, который заинтересовал меня. «Нет, это танец предназначенных друг другу», — и покосился на меня. «Как интересно, и почему же вы предпочли танцевать его с нашей принцессой?» Она понизила голос и заговорчески спросила. «Вы же знаете, что она скоро выйдет замуж?» «Знаю, но пока считайте это моим капризом. Тем более о том, для кого предназначен этот танец, не знает никто, кроме нас с вами». Также заговорчески улыбаясь, прошептал он баронессе. Она по-доброму рассмеялась и покачала головой. «Чувствую, с вашим приездом бывать на дворцовых мероприятиях станет гораздо интереснее». От подслушивания разговора этих двоих меня отвлек Ван Лип. «Дорогая Лилианна, вы сегодня необычно тихи». «Да, возможно, сейчас очень душно». «Я буду рад составить вам компанию и после ужина проводить на балкон или в какое-нибудь уединенное место». Понизил он голос и снова поиграл бровями, намекая на поцелуй. Неподалеку от Ван Либа сидел его отец и с одобрением поглядывал на нас. В сторону же дракона герцог косился так, будто готов был его растерзать сию минуту. «Боюсь», — начала я и внезапно ощутила, как Ван Либ положил мне на колено руку. Но не это вогнало меня в ступор, а то, что на другое колено легла еще одна рука. Дракон. Он жал пальцы, будто предупреждая, чтобы я не соглашалась на такие авантюры. А я сидела, хлопая глазами, потому что, с одной стороны, мою ногу гладили, а с другой — сжимали и двигались в неприличном направлении. И, похоже, такими темпами скоро эти две руки под столом встретятся. Я, мягко говоря, растерялась. Благо, последняя смена блюд уже прошла, и брат встал из-за стола, показывая, что желающие уже тоже могут заканчивать ужин. Я вскочила, едва не опрокинув стул. Фрейлины с удивлением посмотрели и тоже поспешили встать, чтобы сопровождать меня, но я дала им знать, что они могут остаться за столом и насладиться ужином. «Прошу прощения, мне нужно освежиться». Натянуто улыбнулась я мужчинам и поспешила из-за стола, чувствуя, каким лихорадочным огнем горят мои щеки. Но не успела отойти и десятка шагов, как услышала. «Ваше высочество, позвольте вас проводить».